Глава 10. «Ты опоздал», — сказала я Тоша. Он вынырнул из густого подлеска, окружавшего маковку моего любимого, нашего Саэми, а теперь нашего с Тоши утеса, и оказался на залитых солнцем камнях. Я ждала его на самом верхнем. «Прости», — повинился он, переводя дыхание, после трудного подъема. «Отец обучал меня определять стоимость выкованных нами мечей, и, поверят, непросто. Мне приходится проверять в деле каждый новенький клинок. Зато по результатам испытаний я теперь могу не только установить цену, но и обосновать ее. Отец понимает, что я скоро заживу своим домом и старается использовать меня на полную катушку». Казалось, Тоша жалуется на сурового кита, но в голосе его звучало столько любви и тепла. Он подошел поближе, вежливо склонил голову в полупоклоне, а потом подскочил и поцеловал меня в щеку. «Да тебе нравится размахивать мечом», — усмехнулась я. «Никогда не видела тебя счастливее». «Уверяю тебя, мое счастье, твое общество мне дороже самого замечательного поединка». Тоша смущенно рассмеялся. «А чем последние дни занималась моя пташка?» У меня замирало сердце, когда он называл меня так. Тоша не знал, что я Ханта, и все же придумал для меня это ласковое прозвище. Скорее всего, мои тоненькие кости и невпечатляющий рост были тому причиной. Но мне нравилось думать, что это еще и потому, что каким-то образом он чувствовал мою истинную природу. Мы болтали и смеялись, пока тени не стали чуть длиннее. Тоше надо было возвращаться. Наши обязанности, его в большей степени, чем мои, не позволяли нам проводить вместе много времени. Мы поцеловались на прощание и договорились встретиться через несколько дней. Я смотрела Тоше вслед, пока его силуэт не пропал за деревьями. А затем повернулась к океану и села, скрестив ноги, на разогретый солнечными лучами камень. Птицы заливали стрелями и щебетали без умолку. Я заметила спины двух китов, плещущихся у поверхности. Два пеликана так близко друг к другу, что их крылья почти соприкасались, пролетели над моей головой. Каждое существо на свете стремилось избежать одиночества. У меня защемило сердце. Мы с Аэми давным-давно не играли в лесу. Мы почти не разговаривали. Внезапно птицы смолкли. Теперь ничто, кроме шума ветра и волн, не доносилось до моих ушей. Я уловила легкое шуршание гальки и обернулась. Из сине-черной леса размером с крупную кошку медленно приближалась ко мне. В полуметре от меня она остановилась и села, расстелив хвост и опустив голову. «Ты нашла меня». За ничего не значащими словами я скрывала охватившее меня волнение. Моя сестрица Кицуна снова рядом со мной на нашем утесе. Она поднялась и с преувеличенным вниманием принялась обнюхивать мох. Потом обошла меня со спины и снова села с другой стороны. «Он только что ушел», — сказала я. Аэми выразительно фыркнула и посмотрела на океан. «Я скучаю по тебе», — прошептала я. Солнце пекло Аэми голову и бока. Тяжело дыша, она открыла пасть и высунула розовый язык. Ее зеленые глаза нашли мои. Не отрывая взгляда, она встала и шагнула ко мне. Потом ткнулась носом мой локоть. Я подняла руку, позволяя ей прижаться ко мне, и обняла за плечи. Все встало на свои места, и это было просто прекрасно. «Ты говоришь о нас как о созданиях эфира, но что такое эфир?» — спросила я Аэми. «Мы собирали в лесу цветы, чтобы наполнить наш дом ароматом лета. Мама считает это место, где царит вера и собираются души хороших людей. Ты тоже так думаешь?» Аэми положила в рот цветок фиалки, прожевала его, размышляя. «Для меня это скорее сила». Мы шли по яркому ковру из фиалок. Их листья, стебли и цветы заглушали наши шаги. «А для тебя эфир наверняка будет чем-то иным». Я так заинтересовалась, что застыла на месте. «Почему ты так думаешь?» «Ты Акуны Хант, а я всего лишь Кицуны. Я наделена силой, но несовершенна, как любой человек. Мои мотивы могут быть эгоистичными или альтруистическими. А ты Ханта, создание, способное творить только добро». Я вспомнила свое детство, как я обстригла Аэми волосы, пока она спала. Как забралась на кухню посреди ночи и съела ложку меда, потому что проголодалась. Как надела мамино лучшее кимоно, когда ее не было дома. Испачкала подол, обвинил в этом сестру. Это неправда. «Я помню твои проказы, маленькая сестренка», — рассмеялась Аэми. «Но в облике Ханты ты посланница богов, способная одолеть самых могущественных, самых злобных демонов. Даже Они». Я вздрогнула, представив себе краснокожего, рогатого и клыкастого демона с отвратительно выглядящей шипастой дубиной. Этих жутких созданий иногда изображали на ширмах, перегородках и кимоно в качестве предостережения. Легенды гласили, что они вершат суд над нечестивыми, и любой пищей предпочитают человеческую плоть. Горло мне сдавил спазм, во рту скопилась горькая слюна. Легенды противоречили друг другу и здравому смыслу. Разве одно зло может осудить другое зло, только побольше? И как мне справляться с Они? «Думаешь, у меня есть ответы на твои бесчисленные вопросы?» Безмятежно поинтересовалась Аиме. «А кого мне еще спрашивать? Я такая благодаря тебе». «Но я представить себе не могла, что ты станешь Ханта». Аиме обернулась и, глядя на меня, протянула с мольбой ко мне руки. «Я думала, ты будешь удачливой девушкой, наделенной острой интуицией, и все. Но твое собственное сердце, приняв мой дар, решило иначе. Именно оно сделало тебя такой, какая ты есть». «Птицей», — ответила я, скрестив руки на груди и всем своим видом выражая разочарование. «Мне всегда казалось, что сестра наделена способностями, значительно превосходящими мои». «Нет!» Аиме удивленно подняла брови, подошла ко мне и коснулась пальцами моего предплечья. «То есть да, ты принимаешь облик птицы, поскольку только им позволено подниматься высоко над землей, туда, где раскинулось царство эфира. Ты можешь коснуться неба, побывать там, где рождаются и живут добрые духи. Эфир питает силы нас обеих, но ты более высокого полета». На моем лице отражалось охватившее меня сомнение. Сестра вздохнула. «Ты когда-нибудь пыталась обернуться стервятником?» «Что?» Я от растерянности всплеснула руками. «Нет, какой в этом смысл?» Аиме сделала шаг назад. «Попробуй прямо сейчас. Порадуй меня, пожалуйста». Я опустила руки, представляя себе стервятника и ожидая привычного ощущения тысяч маленьких звездочек, танцующих по телу. Так было всегда с той поры, как я впервые превратилась в птицу. Но ничего не произошло. Аиме приподняла бровь. «И?» Я, недоумевая, посмотрела себе под ноги, затем на сестру. «Что-то не получается. Почему?» Я попыталась снова и снова неудачно. Ничего не изменилось. «Грифы — птицы, питающиеся трупами. Существа, которые живут смертью. Хитрая лисица тоже не против полакомиться падалью, хотя они и хищники. А Ханта эфир позволяет принимать облик только не соприкасающихся со смертью существ. Но я без труда превращаюсь в сокола, сову и ястреба. Все они убивают свою добычу». «Конечно, но есть разница. Они охотятся на что-то живое и делают его мертвым, а грифы питаются тем, что уже мертво и гниет. Облик, который ты чаще всего принимаешь, неважно, один, три или пять, указывает на твое предназначение. Хищные птицы выслеживают жертву, паря над лесами и полями, а Ханта летают над мирами и в них отыскивают свою добычу. Птицы обрушиваются с небес на мышей и грызунов, а вы, пронзая пространство, на демонов. Понимаешь, о чем я толкую?» Когда все это дошло до меня, в моей бедной голове воцарился хаос. А сестра спокойно повернулась ко мне спиной и пошла дальше по фиалкам. «Так и как мне охотиться на этих демонов? Что мне делать с ними?» Я споткнулась, пытаясь догнать ее. «Не знаю», — она пожала плечами. «Но веришь, что ты найдешь ответ на этот вопрос. Когда будешь готова?» «И когда это произойдет?» «Когда ты обретешь зрение Ханта, я думаю». А именно клонилась, срезала куртинку цветов, положила их в корзину. «И не секунды раньше», — усмехнулась она. «Так устроен эфир. Ответы приходят, но всегда в последнюю минуту. Он будто проверяет, насколько сильна наша воля». Вспоминая, как Аиме сказала мне, что сердце Тоши прекрасно, словно редкая жемчужина, я задумчиво наблюдала за ней. Всегда такая грациозная, всегда немного впереди меня, уверенная, что эфир не поскупится на знания, когда они понадобятся. Я сорвала несколько фиалок и добавила их к своим заготовкам букетов. Мы с сестрой ходили по лесу в полной тишине бок о бок. Я пыталась уложить у себя в голове всю полученную информацию, а ими была погружена в свои мысли, мысли Кицуне. Какими бы они ни были, из болтавшейся на руке Аиме корзины топорщились болотные хризантемы, моя корзинка была полна лилий. В уголке притулились фиалки. Мы с сестрой вместе составляли букеты, и несколько обязательно дарили соседям, каждый год с тех пор, как я начала ходить. Я нарушила молчание. «А ты помнишь что-нибудь из тех дней, когда я еще не стала Кицуне?» «Ты имеешь в виду, когда я была обыкновенной лисой?» «Так, кое-что», — ответила она, склонившись к цветам. «Я выбежала из леса и оказалась на краю поля боя. Меня привлекли крики и стоны умирающих людей». «А кто там сражался?» «Понятия не имею. Да и к чему мне это было знать? Меня привлекал сладкий аромат свежей крови. А человеческий запах пугал и отталкивал. Но я чувствовала, что эти люди не очень опасны, потому что изранены». Она выпрямилась и рассмеялась. «Звучит так, будто я могла действовать рационально. Но нет, меня вел инстинкт». «А что случилось потом?» Я вставила цветок хризантемы себе в волосы. А Ими пожала плечами. Я смутно помню, как, принюхиваясь, пробиралась под деревьями. Уловила запах. Он был таким густым и сильным, что я рискнула выйти из тени и стала красться к его источнику. Тот человек медленно умирал. Я вздрогнула. «И ты стала лакать его кровь?» «Да, но выпила совсем немного, меня спугнул нарастающий топот копыт». Она снова пожала плечами. «Думаю, количество не имеет значения». «И ты понятия не имела, что случится потом, что ты станешь кицуне?» «Конечно нет, я была самой обыкновенной лисой, как и все остальные. Ничего выдающегося». «А ты чувствовала себя как-то иначе?» «Нет, насколько могу вспомнить», — сказала она. «Только когда пришел мой черед». «И сколько прошло времени?» «О, годы, Акика! Я прожила все дни, на которые только может надеяться лиса, и умерла от старости и болезней». «Так, кровь, получается, она оставалась тебе?» «Вряд ли, даже не знаю. Наверное, то, что ты ешь, становится частью тебя. Каким-то образом та кровь принесла мне Тамаши. Или на поле боя дух самурая, покинувший его тело, вошел в мое». Аими села на камень, сняла с шеи платок, вытерла им лицо и, достав из корзины флягу с водой, протянула ее мне. «Что такое Тамаши?» — выпалила я, снимая крышку и делая два долгих, освежающих глотка. Аими засмеялась. Я села рядом с ней и вернула флягу. Сестра лукаво улыбаясь сказала. «Так он у тебя есть, к чему меня спрашивать? Ты его не чувствуешь?» «Нет», — я нахмурилась. «Думаю, это потому, что ты родилась человеком, уже обладающим Тамаши. А я первую часть своей жизни провела в лисьей шкуре. И когда полученный мной Тамаши проявился, смогла ощутить разницу». Аими отпила немного из фляги, сунула ее в корзину, а то поставила на землю. «Смотри». Она развернулась ко мне и, не отрывая глаз от моего лица, подняла левую руку на уровень груди, а потом раскрыла ладонь. В области ее сердца появился странный свет. Ткань платья сестры пропускала его. Я судорожно втянула в себя воздух и вскочила. Свечение двинулось вниз по грудной клетке сестры, потом устремилось по ее левой руке. Я следила за ним. Оно выкатилось из рукава и опустилось на ее ладонь. Я прищурилась, очень уж ярко, и пискнула. «Что это?» Маленький яркий шарик был похож на звезду и мерцал теплым желтым светом. «Это Тамаши», — ответила Аими. «Источник моей силы, то, что связывает меня с эфиром». Она сомкнула пальцы вокруг шарика и снова раскрыла ладонь. Свет исчез. «Возможно, некоторые назвали бы его моей душой». «Как ты это сделал? Я тоже так могу». «Конечно», — кивнула сестра. «Попробуй». Я раскрыла левую ладонь так же, как она. Ничего не произошло. Я посмотрела на Аими. Она выглядела задумчивой. «Поменяй руку». Я повторила движение сестры правой рукой, и в области моего сердца вспыхнул свет. Я ахнула, а затем рассмеялась. Так было приятно ощущать в себе теплый гудящий шар. И направила его по правой руке в ладонь. Мой Тамаши оказался ярче и больше, чем у Аими, и сиял белым светом. Мы обе рассматривали его, прищурившись. «Еще одно доказательство нашего различия», — пробормотала сестра. «Что?» — я смотрела на нее сквозь свет. «Он выкатился в твою правую руку». Ее лицо на миг стало печальным, но попросить объяснения я не успела, а Эми заговорила снова. «Будь очень осторожна с этим, маленькая сестренка». Она прикрыла глаза рукой, защищаясь от света. «Почему?» «Это источник твоей силы, но его ничего не стоит похитить». Стремительно, как кобра в броске, она схватила мой Тамаши и помчалась прочь. «Вот так!» Издали крикнула Аими, заливаясь смехом. «Эй!» Я кинулась за ней, тоже смеясь. «Вернись, негодяйка!» Аими скрылась за деревьями. Я слышала хихиканье сестры и шорох ее подошв. Она удирала от меня по хорошо знакомой тропинке, но мне никак не удавалось ее настичь. А потом Аими свернула в лес. Я видела, как ловко она огибает каменные глыбы и заросли кустарника, как перепрыгивая через обломки скал. Я менее ловко влезла в колючую чащу и, выдираясь, порвала платье. Но мне было все равно, я лишь удвоила свои усилия. Мы с Аими играли первый раз после моей помолвки с Тоши. Мое сердце летало от счастья. Аими перевалила через гребень невысокой скалы и исчезла за ним. А потом послышался ее удивленный, предупреждающий крик. Сердце едва не выскочило у меня из груди. Я вихрем взлетела на проклятые камни и замерла, пораженная до глубины души. На небольшой поляне стоял тощий пожилой незнакомец. Он явно слышал, как мы с сестрой носились по лесу. И теперь смотрел на нас, на меня, застывшую на гребне скалы, и на Аими чуть ниже по склону, во все глаза. Узловатые пальцы старика стискивали навершие витого посоха. На его голове красовалась шляпа цвета охры, а горло прикрывал ярко-желтый платок. Во всем остальном он ничем не отличался от жителей нашей деревни. Обломки скалы, на которых стояла Аими, внезапно поехали вниз. Сестра ойкнула и, потеряв равновесие, рухнула на них лицом вниз. Крича от боли, попыталась за что-то уцепиться руками и упустила мой Тамаша. Он покатился под уклон, весело прыгая по камням. Хищная радость окрасила румянцем исхудавшее лицо старика. Его расширившиеся глаза блеснули отраженным светом. С неожиданной прытью он кинулся вперед и, сорвав с головы шляпу, поймал в нее сияющий белый шар, выпрямился и с изумлением принялся рассматривать свою добычу. Тело Аими начало мерцать, меняя облик. Она утонула в собственной одежде. Потом из кучи ткани через ворот платья выскочила разъяренная черная лисица. Свирепо рыча, она пошла в атаку. Старик сделал шаг назад и взмахнул посохом, явно намереваясь причинить Аими вред. «Нет!» — вскрикнула я. Лисица прыгнула вперед, старик резко опустил посох. Аими успела проскочить между его ног и скрыться в подлеске. И рубанул по камню. Посох переломился пополам. Сила его удара вызвала у меня ужас. Он хотел убить Аими. «Аими!» — крикнула я, стремительно спускаясь по склону. Больше всего мне хотелось последовать за сестрой, но я не могла оставить свой Тамаша. «Кто ты?» — рявкнул старик. По его лицу я поняла, он обо всем догадался. Да и трудно ли? Аими преобразилась на его глазах. Я уставилась на него, мои глаза были как блюдца. Пот струйками стекал по моей спине. «Это принадлежит мне!» Я протянула руку. «Верните, верните немедленно, пожалуйста!» Старик шагнул ко мне. «Ты Кицуна?» Мой Тамаша лежал в его проклятой шляпе, и я не видела его свет. Качнув головой, я потянулась вперед. Неужели мне придется биться с этим стариком, чтобы вернуть свой Тамаша? Меня затрясло от выброса адреналина, во рту пересохло. Что делать? Обратиться свирепой хищной птицей, обрушиться на него с высоты, драть клювом и когтями, выхватить шляпу? Мое тело преобразилось в миг. Мысли было достаточно. Платье полетело на камни, в небо взмыл сокол Сапсан. Гневный комок горячих мышц и цепких когтей поднялся над лесом и, набрав скорость, устремился к земле. Старик смотрел на меня с поляны. Он выглядел потрясенным. «Акуна Ханта». Я кружила над его головой, выбирая момент для удара. Он пошатнулся, но, сделав шаг назад, восстановил равновесие, крякнул и открыл шляпу. Сияние моего Тамаша озарило все вокруг. Я вошла в пике, издав соколиный крик. Он поднес мой Тамаша к губам. И отпрянула, осознав, что он собирается сделать, развернулась и нацелилась когтями его в лицо. Я опоздала. Он запихнул мой Тамаша в свой поганый рот. Свет померк. Пронзительный крик вырвался из моего горла. Старик пригнулся, когда мои когти сомкнулись там, где раньше было его лицо. Я взвизгнула и рванулась в небо, готовясь к новой атаке. Вниз. Беззвучная команда громом отозвалась в моей голове. Необоримая сила тайфуна несла меня к земле, вместо того, чтобы поднять к небесам. С криком бессильной ярости я растянулась на поляне у ног старика. Мои крылья распластались по траве. Мои когти и клюв впились в землю. Меня затрясло, я снова закричала от ужаса и отчаяния. «Что происходит? Где Аими? Почему она не пришла мне на помощь?» Меня накрыла тень старика, а с ней пришел и нестерпимый холод. «Благодаря тебе я проживу еще много лет», — сказал он, снимая куртку. «Судьба наконец-то улыбнулась мне». Прежде чем он накинул на меня свою куртку, я успела заметить два зеленых огонька. То были глаза и сине-черные лисицы, наблюдавшие за мной из-под леска. И меня, задыхающейся в беспросветной тьме, посетило ужасное прозрение. Эту смертельную ловушку устроила Аими. Ведь если я исчезну, ничто не помешает ей выйти замуж за Тоша.